Глава 15. Бангкок. Спускаясь по реке Менам, Чопхья, от залива, мы минуем Пакнам, уже описанный здесь ранее, небольшой, но живописный морской порт, и подходим к городу Паклат-Билу, маленький Паклат. Он назван так для того, чтобы его не путали с более значительным городом Паклат-Бун, расположенным выше по реке. Его мы сейчас и исследуем на пути в Бангкок. Строго говоря, Паклат-Билу представляет собой просто скопление хижин, бедных жилищ землевладельцев и крестьян, выращивающих рис. Тем не менее, это стратегически важный пункт, хранилище сельскохозяйственной продукции с плодородных полей и из садов, окружающих город со всех сторон. Собранные на них рис и овощи везут на рынки Бангкока и Аютии. От Паклат-Билу начинается интенсивное движение по реке. Чем ближе к столице, тем больше встречается судов, превращающих Менам в оживленную водную артерию. Динамичная процессия лодок разных форм и размеров, груженных зерном, овощами и фруктами, скользит по реке, подгоняемой течением. Для их управления не требуется особых затрат ручного труда, и они спокойно перемещаются по водной глади от берега к берегу, от селения к селению. Эти суда разнообразны по конструкции и назначению, но наиболее удобными, а значит, наиболее распространенными считаются Риа-Кенг и Риа-Пет. Первые во всех отношениях похожи на венецианскую гондолу, а на Риа-Пет имеется либо квадратный домик с окнами посередине, либо длинный скругленный плетеный навес, вроде тентов на повозках Дикого Запада. По размерам многие достаточно большие, на них вполне может разместиться целая семья с предметами домашнего обихода и товарами. Тем не менее, в таких лодках редко можно увидеть более одного человека. Во время приливов и отливов течение обостряется в ту или иную сторону и само несет суда, а экипажу остается просто рулить. Порой, глядя на громоздкие, перегруженные товаром лодки, кажется, что они вот-вот либо перевернутся, либо куда-то врежутся. Однако эти речные люди в совершенстве, на инстинктивном уровне, владеют мастерством судовождения. Зачастую можно увидеть, что каким-нибудь из судов управляет ребенок, даже девочка. Крушения и столкновения на реке крайне редки, принимая во внимание, что между заливом и столицей постоянно курсируют тысячи больших, тяжелых, красивых кенгов. Они скрываются за какой-нибудь излучиной, а потом внезапно появляются из-за стены мангровых зарослей, грозя на быстром ходу снести со своего пути маленькие хрупкие базарные суденышки с рыбой, птицей, фруктами и овощами. От Паклат-Билу прямо в сердце Бангкока тянется большой канал. Этот путь на 30 миль короче, чем кружной маршрут по реке. Однако путешественник, желающий насладиться местным колоритом, предпочтет прогулку по прекрасным Менам, чтобы полюбоваться живописными видами, которые по приближении к столице становятся все более очаровательными. Возвышенности, аккуратные сельскохозяйственные угодья, привлекательные своей необычностью селения и деревушки, усеивающие равнину, фантастические храмы и пагоды. Своеобразие Востока, проявляющееся в изяществе форм и цветовой палитре, райские сады, где растут и плодоносят мангостаны, манговые, хлебные и апельсиновые деревья с темно-зеленой листвой, составляющие удивительно гармоничный контраст с сочным оттенком зелени бетеля, тамаринда и банановых пальм. За каждым поворотом реки открывается что-то необычное по своей красоте. Вот грациозно колышется на плантациях сахарный тростник, там вздымаются, переливаясь светло-темными волнами, бамбуковые рощи, и куда ни кинь взгляд, всюду совершеннейшая идиллия свежести и покоя. Мы скользим по оживленной водной артерии к золотым шпилям Бангкока, и нас с обоих берегов приветствуют сменяющие один другой сюрпризы лета. Вскоре мы подплываем к городу Паклат-Бун, в пределах которого берега реки с любовью облепляют обособленные домики и сады, симпатичные жилища землепашцев и садоводов. Здесь также имеется верфь для постройки королевских барж и военных кораблей, бывает до 80 футов длиной, а шириной менее 12. От Паклат-Буна до Бангкока разворачивается панорама невиданного великолепия словно восхитительная река специально прихорашивается, чтобы усладить взоры королей. Горделиво разливает свои воды вширь, подобно тому, как придворный расправляет свои одежды. Здесь Менам обширна, как озеро, и на ней не встретишь никаких препятствий, ни отмели, ни ехидно выступающего из воды валуна. Зато она кишит кораблями, барками, бригами, джонками, проа, сампанами, каноэ. Любое пришлое судно тотчас же начинает осаждать флотилия речных торговцев. Искусно орудуя веслами, они подплывают к корме парохода и пронзительно кричат, расхваливая свой товар. И во всей этой шумливой суете тут и там можно видеть китайцев в утлых суденышках, которые из дымящихся котлов сноровисто разливают душистый суп в белые миски и подают их голодным покупателям, и те на время прекращают движение. Отдыхают на веслах, с наслаждением вкушая горячую похлебку. В 3 милях от столицы находятся королевские доки, где под надзором английских корабелов строятся многие суда, составляющие военный и торговый флоты Сиама. Здесь также ремонтируют, более тщательно и дешевле, нежели в любом другом восточном порту, получившие повреждения во время плавания корабли из Гонконга, Кантона, Сингапура, Рангуна и других портов. Здесь есть и несколько сухих доков, хорошо оборудованные и обслуживаемые грамотными специалистами. На некотором удалении от доков располагается американская миссия, включающая в себя жилище миссионеров и скромное здание школы с часовней, которую регулярно посещают консулы и их дети. За доками находится община Римско-католической церкви, тихое маленькое поселение, средоточием которого является увенчанное крестом небольшое святилище. А за следующим поворотом извилистой реки перед нами разворачивается, словно огромное живописное полотно, необычная панорама плавучего города. Сваи и дощатые настилы лавок под открытым небом, торговцы необычными вещами и тканями у самой кромки воды, а над ними вздымаются величественные ваты и пагоды, которыми изобилует столица. Эти пагоды и пхрачеди, минареты, увенчивающие некоторые храмы, в большинстве своем являются собой подлинные шедевры дивного искусства мастеров. Обычно они обильно декорированы изысканной мозаикой и инкрустацией из слоновой кости, золота и серебра, а их высокие двери и окна охраняют скульптуры фантастических персонажей буддийской и индуистской мифологии. Возле Большого дворца можно увидеть 3 высокие элегантные колонны, инкрустированные разноцветными камнями и богато украшенные позолотой, чудо и гордость всей страны. Эти памятники обозначают места захоронения обугленных мощей 3 полубогов Сиама, королей Пхра Раматхибоди, Пхра Нарая и Пхра Пхьятака, которые проявили себя доблестными, отважными правителями Сиама в ранний период его истории. Над городом господствует Большой Королевский дворец, резиденция великого короля Сиама, представляющий собой замковый комплекс с крышами и шпилями с остроконечными завершениями, напоминающими рога животных. Эта грандиозная крепость окружена 3-й стеной, укрепленной множеством бастионов. Каждое из зданий комплекса имеет крестообразную форму, и даже дворец, недавно возведенный в стиле Виндзорского замка, образует со старым дворцом оконечности креста, ровно как последний с тронным залом Махапрасад. И так вплоть до самой маленькой постройки. Во всем сооружении заметно влияние китайской архитектурной традиции. Перед зданием старого дворца располагается просторный мощёный двор в окружении чудесных деревьев и редких растений. Ворота, охраняемые 2 огромными львами и 2 неподдающимися описанию страшными великанами в образе полудемонов-полулюдей, ведут в старый дворец, который теперь фактически заброшен. За ним, в окружении внутренней, 3-й стены, находится подлинное сердце цитадели — покои женщин-гарема. Это сам по себе город в миниатюре со своими улицами, лавками, базарами и садами, населенные исключительно одними только женщинами. Снаружи — обсерватория и сторожевая башня. В этой части города расположены самые величественные и прекрасные храмы и пагоды Сиама. С одной стороны дворцового комплекса — храмы и монастыри, посвященные огромному спящему идолу, с другой — здание дворца и гарема второго короля. От этих двух дворцов на несколько миль простираются широкие улицы, по обеим сторонам которых обосновались главные лавки и базары Бангкока. По выходе из дворца мы пройдем немного вправо и увидим уже упомянутые памятники трем королям-воинам. С роскошных постаментов из благородного черного мрамора, сверху и снизу украшенного свесами и ободками слоновой кости, на которых вырезаны мифологические звери, птицы и цветы, вздымаются конические колонны высотой в 50 футов. Кладка колонн настолько плотная, что даже цементный раствор не разглядеть, и они облицованы мозаикой и инкрустированы разнообразными материалами. В декоре не увидишь двух одинаковых узоров. Орнаменты, их цветовая гамма тщательно продуманы, и эффект потрясающий. Рядом с ними возводится третья колонна в память о добром короле Пхрабхен Денкланге, отце почившего его величества Самдеч Пхра Парамендр Махамон Кута. На противоположной окраине укрепленного города стоит храм Ват Брахмани Вайт, посвященный божеству, которое, как гласит предание, управляет вселенной с древнейших времен. Его святилище — единственный храм брахманического божества, который последователи Будды не посмели уничтожить. Образованные буддисты считают, что этот бог — воплощение скрытых сил природы, что его единственное свойство — благоволение, хотя он способен выражать и справедливое негодование, и видеть мириады будущих миров. Но, как говорят, он не имеет ни формы, ни голоса, ни запаха, ни цвета, ни созидательной силы как таковой, безличное, абсолютное первоначало бытия, проникающее во все сущее и влияющее на все сущее. Эта вера в Брахму тесно переплетается со всем, что есть лучшего в моральных устоях и обычаях местного народа, и создается впечатление, будто сам Будда не осмелился оспорить эти представления в мифологии индуизма. Храм включает в себя королевский монастырь, в который имеют право входить только королевские сыновья. Напротив брахманического вата, на удалении примерно мили, стоят на обширной территории сооружения храма Ван Сакет, где сжигают мертвых. На этой таинственной земле совершается буддийский обряд кремации с учетом состояния или религиозных предрассудков умерших, чему предшествует в той или иной степени ужасные обстоятельства. Широкий канал окружает храм и его дворы, где днем и ночью священнослужители бодрствуют и молятся за духовное возрождение человечества. Говорят, здесь сжигают не только мертвых, но и тайно живых, а глубокой ночью в канал сбрасывают останки тех опрометчивых несчастных, которые в безумстве своем осмелились словом или действием выступить против правящей власти Сиама. Никто, кроме членов общины, не приближается к храму после заката. Столь глубокий ужас он внушает всем. В глазах смертных это страшное, отвратительное место, ибо здесь скрепляются самые чудовищные, самые дьявольские клятвы мертвых. Стены храма увешаны человеческими скелетами, земля усеяна человеческими черепами. Здесь также собирают в кучу жуткие останки тех, кто завещал свои тела голодным собакам и стервятникам, которые рыскают или парят, выискивая жертвы, а потом набрасываются на них с рычанием или клёкотом. Обглоданные кости собирают и сжигают изгои, смотрители храма, не священнослужители, которые от ближайшего родственника, обезумевшего завещателя, получают небольшую плату за совершение этого последнего обряда. Таким образом, буддийский обет исполнен, благое дело сделано. И в Бангкоке, современной столице Сиама, где находится правительство, по наиболее достоверным источникам 200 тысяч плавучих домов и лавок. В каждом в среднем проживает по 5 душ, а это значит, что население города составляет 1 миллион человек. Из них более 80 тысяч китайцы, 20 тысяч бирманцы, 15 тысяч арабы и индийцы, остальные — сиамцы. Эти цифры получены в ходе последней переписи населения, однако абсолютно точными их считать нельзя. Уникальное расположение города, раскинувшегося в живописном месте. После того, как Аютия была разрушена, столицей государства сделали Бангкок. Дома поначалу сооружались по берегам реки, но из-за частых эпидемий холеры один из королей распорядился, чтобы люди селились на самой реке, где они, возможно, смогут жить в относительной чистоте, да и воздух на воде свежее. Очень скоро выяснилось, что это было мудрое решение. С той поры строить дома на берегу стало привилегией членов королевской семьи, местной знати и граждан, пользующихся признанным авторитетом в сферах политики и экономики. Ночью город окутывает пелена света от тысяч огней, озаряющих широкую реку от берега до берега. Лампы и фонари самых разнообразных форм, цветов и размеров создают сказочную панораму яркой, чарующей красоты. Плавучие жилища и лавки, мачты судов, высокие причудливые пагоды и минареты, а также стены и башни Большого Королевского дворца сияют и искрятся, являя собой волшебное, восхитительное зрелище. Так фантазии и богатство Востока превращают обыденное в диво дивное. Двойные, а иногда и тройные ряды плавучих домов тянутся вдоль речных берегов на многие мили. Они представляют собой деревянные сооружения, спроектированные и покрашенные со вкусом. Стоят дома на высоких бамбуковых настилах, соединенных вместе цепями, которые, в свою очередь, прочно прикреплены к сваям, вбитым в дно реки. Сама Минам является центральной улицей, а плавучие магазины по ее берегам образуют огромный базар, где на лавках выставлены самые невообразимые товары из Индии, Китая, Малакки, Бирмы, Парижа, Ливерпуля и Нью-Йорка. Разумеется, без лодок и каноэ обитателям этих домов никак не обойтись. У представителей знати их целые флотилии. Возле каждой маленькой хижины на воде стоит на привязи каноэ для визитов и передвижения по городу с целью выполнения каких-то дел. В любое время дня и ночи от дворца и к дворцу движутся плавучие караваны, и всюду реку оглашают крики торговцев и посредников на невзрачных суденышках, предлагающих свои товары и услуги. Ежедневно на восходе солнца флотилия каноэ с бритыми мужчинами в желтых одеждах останавливается у каждого прибрежного дома. Это монахи собирают продукты себе на пропитание, которые жертвуют им миряне. Жители Бангкока кормят не менее 20 тысяч священнослужителей. В полдень город внезапно замирает, наступает тишина. Мужчины, женщины, дети, буквально все устраивают себе отдых. В удушающей жаре тропического полудня даже скот становится вялым и ищет тенистые уголки, укладываясь спать под сенью деревьев. Прекращается и громкий лязг грузоподъемных машин. В этот дремотный час безмолвие нарушает лишь журчание воды, сверкающей на солнце реке, текущей между курящимися берегами. Примерно в 3 часа дня поднимается ветер, несущий свежесть на испекшуюся пересохшую землю. Своим благотворным дыханием он взбадривает животных и возрождает к жизни растения. Плавучий город просыпается, и оживление, еще более шумное и деятельное, нежели утром, длится до глубокой ночи, которая в Бангкоке наполнена весельем и развлечениями. Улиц в столице мало в сравнении с количеством каналов, прорезающих город во всех направлениях. Самое примечательное пролегает параллельно Большому дворцу до так называемой Санон-Май, новая дорога, которая тянется на 40 миль от Бангкока до Пакнама, пересекая каналы по подъемным железным мостам. Почти во всех домах вдоль этой дороги размещены магазины, и к концу сезона дождей ни один город не сравнится с Бангкоком по обилию овощей и фруктов на рынках. Хотелось бы мне в своем повествовании обойти вниманием общественные тюрьмы Бангкока, ибо условия содержания в них заключенных и обращения с несчастными узниками — позорное пятно на репутации сиамского правительства. Некоторые из этих отвратительных заведений все равно, что птичьи клетки, подвешенные над водой. Не менее ужасные те, что находятся на суше. В них толпы живых трупов скованы одной цепью, как дикие звери. Непостижимо, почему европейские чиновники, отстаивающие христианские идеи гуманизма и добропорядочности, продолжают мириться с безразличием или умышленной жестокостью первого министра в этом вопросе, ведь он должностное лицо в правительстве, и именно на нем главным образом лежит ответственность за творящийся там произвол, которому даже трудно подобрать название. Американские миссионеры-протестанты еще не оставили сколь-нибудь глубокий след в религиозных умах сиамцев. Трудолюбивые, упорные, преданные своему делу, они, безусловно, стараются, но поле, которое они столь рачительно возделывают, пока дает скудный урожай. Впрочем, это не удивит тех, кому выпала привилегия наблюдать, не самое благодарное занятие, сосуществование бок о бок буддистов и представителей римско-католической церкви на Востоке, которые в своих вероучениях находили немало точек соприкосновения. Обычный сиамец, войдя в римско-католическую часовню в Бангкоке, не находит там ничего такого, что своей новизной потрясло бы его воображение. Он знакомится с определенными ритуалами, которые, по сути, повторяют те, что совершаются в храме его собственной веры: коленопреклонение, падание ниц, украшение алтарей, зажженные свечи, курение фимиама, окропление святой водой. А молитвы, которые он слышит, по крайней мере, не менее понятны ему, чем те, что священнослужители его веры бормочут на пали. И изображения Спасителя тоже ему знакомы. В них он с доброжелательностью узнает иностранного Будду. А если ему случится быть философом по природе своей, он приятно удивлен тем, что священники этой веры, как и его собственные, дают обеты целомудрия, бедности и послушания. Они также посвящают себя благим делам, налагают епитимию и собирают пожертвования. В Сиаме тысячи местных обращены в католицизм. Даже буддийские священнослужители не всегда глухи к убедительным речам христианских наставников, связанных с ними узами целомудрия, покаяния и благих деяний. И те наставники охотно идут им навстречу, с радостью демонстрируя свою готовность принимать их обычаи и придумывать свои собственные, которые они вполне могут практиковать сообща, не нарушая своих правил. В результате буддисты польщены, а христиане не оскорблены. Таков, например, монашеский обычай не покрывать голову. Считается святотатством прикоснуться к голове лица королевской крови, посему и для головы священника не оскорбителен только покров небес. И в этом буддисты и католики придерживаются единого мнения. Резиденции британского, французского, американского и португальского консульств расположены в чудесном месте в излучине реки, где крепкие деревянные лестницы ведут к домам официальных лиц и коммерсантов. Среди последних самым влиятельным считается торговое представительство Borneo Company, имеющее обширную сеть преуспевающих факторий и складов для хранения риса, сахара и хлопка. Более состоятельные из местных торговцев являются приверженцами азартных игр и курения опиума, хотя эти два занятия караются законом. Для тех, кто предается этим губительным порокам, предусмотрено суровое наказание, но это не мешает респектабельным правительственным чиновникам ставить на кон большие суммы за карточным столом. А игра в карты всегда сопровождается курением опиумной трубки. Один из королевских секретарей, заядлый курильщик опиума, заверил меня, что скорее умрет, нежели лишит себя возможности погрузиться в экстаз благодаря опиумной трубке.